Если наклониться слишком сильно, можно ослепнуть, но ему необходимо разглядеть. Да, вот они, пять светящихся точек одинаково ярких и одинакового цвета. Ксанол Гринберг направил дезинтегратор и спустил курок. Если бы дезинтегратор обладал лучом вроде мазера, он мог бы нанести серьезный урон. Но таким узким лучом было крайне сложно попасть в одну из этих крошечных мишеней. Конус расширялся слишком быстро. Ксанол Гринберг не заметил никакого результата. Правда, он особенно и не рассчитывал на это. Он прицелился так хорошо, как только мог, в пучок из пяти звезд. Шли минуты. «Какого черта? Лью, мы что, в облаке звездной пыли?» «Нет». Человек в головном корабле озабоченно смотрел на потрескавшийся кварц своего ветрового стекла. «Может, это оружие, о котором предупреждал Гарнер?» «У всех ветровые стекла испорчены». Хор утвердительных ответов. «О, ладно. Мы не знаем, какой мощностью обладает этот инструмент, но, наверное, у него есть предел. Вот что мы сделаем. Во-первых, некоторое время будем пилотировать по приборам. Во-вторых, со временем нам придется выбить ветровые стекла, чтобы обеспечить обзор, так что остаток пути мы проведем в закрытых скафандрах. Но пока мы не можем этого сделать, иначе лицевые стекла покроются инеем. Третье. Для убедительности Лью сердито огляделся по сторонам, хотя никто его не видел. Никому не покидать корабль ни при каких обстоятельствах. Мы все знаем, что это оружие может за 10 секунд оставить нас без скафандров. Будут другие предложения? Предложения были. Свяжись с Гарнером и спроси, что он об этом думает. Это был голос Мейб Дьюлин из второго корабля. «Уберем на несколько часов антенны радара, иначе они выйдут из строя». Так и сделали. Корабли продолжали лететь вслепую. «Нам нужно определить, что еще это оружие повредило в наших кораблях. Но никто не мог придумать ничего лучшего, чем выйти и посмотреть». Заградительный огонь прекратился через 15 минут. 2 минуты спустя он возобновился, и Тартов, который снаружи изучал повреждения, поспешно забрался в корабль. При этом правая сторона его лицевого стекла сделалась непрозрачной. Ксанол посмотрел на своего партнера, устало спускающегося в шлюзовую камеру. «Великолепно!» — сказал он. «Тебе не приходило в голову, что дезинтегратор нам может понадобиться для того, чтобы откопать второй костюм?» «Приходило. Поэтому я использовал его не дольше, чем было необходимо». На самом деле Ксанол Гринберг прекратил работу с дезинтегратором из-за усталости. Но Ксанол был прав. После 25 минут почти непрерывной работы батареи могут сесть. «Я надеялся, что смогу нанести им кое-какие повреждения. Не знаю, удалось ли мне это. Может, ты успокоишься? Когда они подойдут поближе, я возьму их, и у нас сразу появится еще несколько кораблей и личных слуг. Я в этом не сомневаюсь, но им незачем подходить так близко». Расстояние между Золотым кольцом и флотилией кольца медленно сокращалось. Они достигнут Плутона почти одновременно, через 11 дней после того, как свадебный покинул Нептун. «Вот он», — сказал кто-то. «Точно», — отозвался Лью. «Все готовы открыть огонь?» Никто не ответил. Пламя из двигателя свадебного растянулось на несколько миль, длинная тонкая линия голубовато-белого цвета в тусклой, конусообразной оболочке. Пламя начало медленно сжиматься. «Огонь!» — сказал Лью и нажал на красную кнопку. Над кнопкой была предохранительная решетка. Ее предусмотрительно откинули заранее. Пять ракет ринулось вперед. Пламя свадебного сжало светящуюся точку. Прошла минута, час, два. Раздался радиосигнал. «Вызывает Гарнер. Что-нибудь уже произошло?» «Нет», — сказал Лью в микрофон, предназначенный для мазерной связи. «Хотя они уже должны были поразить цель». Тянулись минуты. Белая звездочка свадебного специального продолжала безмятежно сиять. «Значит, что-нибудь не так». Голос Гарнера пересек световые минуты между ними группой кораблей. «Возможно, дезинтегратор вывел из строя антенны радаров ваших ракет». «Сукин сын». «Конечно, так и есть. И что теперь?» Снова пауза. «Наши ракеты в порядке. Если нам удастся подойти поближе, мы ими воспользуемся. Но так они выиграют 3 дня на то, чтобы найти усилитель. Ты можешь придумать, как задержать их на 3 дня?» «Да», — Лью был мрачен. Он прикусил губу, размышляя, можно ли как-нибудь не говорить этого Гарнеру. «Ладно, не такая уж секретная эта информация, и потом военный все равно узнает». Корабли «Кольца» совершили несколько полетов к Плутону, но никогда не пытались приземлиться. После того, как первый корабль провел тщательные спектроскопические измерения, они играли за столом, расположенным сразу за дверью каюты управления. На этом настоял Ксанол Гринберг. Он играл, слушая одним ухом радио. Ксанол не возражал, поскольку это отрицательно сказывалось на игре Ксанола Гринберга. После нескольких минут полной тишины до них донесся голос Гарнера, скрипучий и немного искаженный. «Похоже, все зависит от того, где они сядут, но мы не сможем этого проконтролировать. Лучше подумать о чем-нибудь еще, так, на всякий случай. Что у вас еще есть, кроме ракет?» Из-за помех радио слегка жужжало. «Мне бы хотелось слышать и того, к кому он обращается», — проворчал Ксанол. «Ты чего-нибудь понимаешь?» Ксанол Гринберг покачал головой. «Должно быть, они в курсе, что мы находимся в мазерном луче Гарнера. Но, похоже, им известно что-то еще, чего не знаем мы. 4. Меняю 2. Как бы там ни было, приятно сознавать, что они не могут в нас стрелять». «Да, неплохая работа». Ксанол невольно сказал это свысока, пользуясь стандартной формой, которой обычно поощряли раба, проявившего надлежащую инициативу. Ксанол смотрел в карты. Он так и не увидел убийственной ярости на лице своего партнера и так и не почувствовал, какие страсти кипели в голове существа, сидящего напротив. Разум Ксанола Гринберга боролся с чужой яростью до тех пор, пока она не остыла. Ксанол мог запросто умереть в тот день, крича и извиваясь, когда дезинтегратор снимал бы с него костюм, кожу, мышцы и даже не узнал бы, почему. Прошло 10 дней и 21 час после взлета. Закованная льдом планета висела впереди, огромная и грязно-белая, со слепительно ярким сиянием, которое и обмануло древних астрономов. Земле видно только это свечение, фактически свидетельствующее о том, что у Плутона ровная, почти гладкая поверхность, делающая планету очень маленькой и очень плотной на вид. «Слишком мал», — сказал Ксанол. «А что ты ожидал от спутника? Здесь была F-28. Слишком темная даже для белокормов». «Точно. Посмотри на этот огромный круг. Похоже на гигантский метеоритный кратер, не правда ли?» «Где? Я... А, вижу». Ксанол прислушался. «Есть!» Радар поймал его, чтоб не лишиться силы, — добавил он, глядя на радар телескопа глазами пилота. «Почти видно его форму. Но мы сможем приземлиться только на следующем витке».